княгиня Чардаша. Все говорили о неминуемой войне, и никто в нее не верил. И Людный в разгаре сезона Мариенбад жил обычной, суматошной, пустой курортной жизнью. Встречи у источника, где с раннего утра играл духовой оркестр, торжественные хождения, словно к Лурдской Божьей Матери, на ванны и прочие процедуры, нудный крокет, карты по маленькой, ночью рулетка по крупному, долгое высиживание в плетеных креслах открытых кафе под огромными зонтиками и обсуждение текущих мимо пестрой ленты гуляющих, вечер танцев с премиями, лотереи, гастроли неведомых европейских звезд в местном избыточно фундаментальном театре. И все же здесь было куда спокойнее, чем в Вене. Правда, лишняя нервозность шла от Лео Штейна, выдающегося военного стратега. Он носил задранные кверху усы а-ля Вильгельм II, и это обязывало к вмешательству во все европейские дела. Он мог без устали распространяться о Балканах, очаге войны, и сравнительных достоинствах британского и немецкого флотов. Не выдержав, Кальман объявил приказ: «За милитаристские разговоры штраф 10 шиллингов». Безжалостно этот штраф взимал. Лео Штейн примерно умерил свой боевой пыл. Его напарник Белла Иенбах тяготел к пикантным разговорам, но был куда менее запальчив и велеречив. Кальман счел возможным не облагать его денежной пеней за 2-3 соленых анекдота в день. За большее следовало наказание. Оба либретиста с удивлением и легкой тревогой отметили перемену в человеке, хотя и склонном иной раз к упрямству, но отнюдь не казавшимся сильным и настойчивым. Между собой они шутили, что Кальман и сам находится во власти какой-то таинственной высшей силы. Да так оно и было на самом деле. Целыми днями он донимал их, что у Эдвина, героя оперетты, нет характера. Но он бесхарактерен по самой сути, защищались либретисты. Даже совершив благородный поступок, с легкостью от него отказывается. «За что же любит его такая женщина, как Сильва?» — допытывался Кальман. «Разве любят за что-нибудь?» — возразил Иенбах, большой дока во всем, что касалось взаимоотношения полов. Еще великий Гёте сказал, что легко любить просто так и невозможно за что-нибудь. Кстати, его очки весело взблеснули. Один господин застал свою жену с любовником. «Помолчи!» — сердито оборвал Кальман. «Мелодии текут из меня, как вода из отвернутого крана, но я не могу дать Эдвину арию. Он все время на подхвате у Сильвы. А где его тема?» Воцарилось молчание, прерванное чуть натужно оживленным голосом Иенбаха. «Представляете, муж ходит, а жена и любовник заткнись!» — прикрикнул Штейн. «А если дать Эдвину сольный номер после того, как Сильва рвет брачный контракт?» Кальман задумался. Подошел Кёльнер, насвистывая в угоду композитору: «А это, друг мой, Лёбль?» Поставил на столик горячий кофе и забрал груду грязных чашек. «Друзья мои, только вообразите картину!» Хлебнув свежего кофейку, взыграл Иенбах. «Муж, как ни в чем не бывало, входит в спальню. Покушение в Сараево!» — раздался пронзительный голос мальчишки-газетчика. «Убийство кронпринца Фердинанда!» «Это война!» — потерянно прошептал Иенбах. «А я что говорил?» С непонятным торжеством воскликнул Штейн. «Австрия предъявит Белграду такой ультиматум, что не будет выхода!» Он выхватил газету из рук мальчишки. «Сараево принадлежит Австрии, — возразил Иенбах. — Почему Белград должен отвечать за убийство австрийского наследника на австрийской территории австрийским подданным? — Ты сущее дитя! Это же предлог, чтобы прибрать к рукам Сербию, Габсбургам, нож острый, ее самостоятельность. Не исключено, что убийство спровоцировано, тем более, что покойного Фердинанда не выносили даже при дворе. «Платите штраф. По 5 шиллингов с каждого», — раздался спокойный и по-новому властный голос Кальмана. Штейн вздрогнул и безропотно положил на стол купюру. «Что делать? Что делать? Что делать?» — лепетал Иенбах, шаря по карманам. Очки сползли на нос. Его голые, незащищенные стеклами голубые глаза округлились детской беспомощностью. «Что делать?» — повторил Кальман. — Финал третьего акта. У Эдвина не будет собственной арии. В наказание за вину перед Сильвой. Нарушение традиции? Да. Но в этом и будет его музыкальная характеристика. Либреттисты потрясенно смотрели на своего командора, не узнавая его. Ледяное спокойствие, за которым неравнодушие даже, а полное презрение к судьбам австрийской монархии, твердая убежденность мастера в необходимости своего дела, верность поставленной цели вопреки всему. Откуда такая сила? О том знал лишь сам Кальман, и он знал, к тому же, что это еще не его собственная сила. Он вернулся домой в таком приподнятом настроении, в каком Паула никогда его не видела. Вечные сомнения, не в музыке. Он с равной легкостью выпускал и сталь, и шлак. В успехе, терзавшие его плоть до последнего падения занавеса, омрачали семейную жизнь, не успевали отгреметь заключительные аккорды, как он уже подсчитывал доходы, ошеломляюще быстро, порой с весьма кислым видом, маленький король, порой с холодноватым прищуром делового удовлетворения, цыган-премьер, но удача не дарила ему радости, упоения. Так сухарь-финансист подводит удачный баланс, так циничный адвокат прячет в карман гонорар за выигранный или проигранный процесс, так, разглаживая мятые бумажки, подсчитывает дневную выручку дантист или гинеколог. Паула до сих пор не могла понять, как, где и когда зарождаются у Кальмана его великолепные мелодии. Спал он долго и крепко, за редкими исключениями много времени тратил на либреттистов, репетиции, внимательнейшее изучение курса акций, на прокуренные кафе по старой будапештской привычке, и вдруг невесть откуда возникала дивная мелодия. Огневой чардаш, чарующий вальс, головокружительный галоп, и столько обнаруживалось в этом флегматичном, сумрачном, тяжелом человеке нежности, романтики, веселья, восторга перед жизнью, откуда только бралось. В отличие от многих, Паула знала, что у Кальмана есть сердце, есть страх за близких, старомодно-сентиментальные чувства к матери, брату, сестрам, безоглядная щедрость к отцу, но на окружающих Кальман производил впечатление музыкальной машины, чуждой всем земным волнениям, кроме взлета и падения биржевых акций. И вот Кальман ликует, и будто легкое свечение осеняет его засмугленный мариенбадским солнцем лоб, и Паула чувствует, что не в силах сказать того, чего не сказать нельзя, пальцы непроизвольно кумкают траурную телеграмму. Как Ты была права, — благодарно твердил Кальман. Впрочем, ты всегда и во всем права. Даже война нам не помешала. Правда, приходилось одергивать штрафами генералиссимуса Штейна, чтоб держал на привязи свой стратегический гений. Но бедный Энбах совсем присмирел и утратил интерес к прекрасному полу. В общем, мы отлично поработали. Я привез готовое либретто и всю музыку, или на бумаге, или тут он хлопнул себя по лбу. Нет, нет, она ничего ему не скажет. Мы вообще так редко бываем счастливы, а люди, подобные Кальману, вовсе никогда. Конечно, потом, когда все откроется, он не поймет ее молчание, не простит кощунственной утайки. Ну и пусть. Она не станет оправдываться, не станет убеждать, что берегла его радость, а к несправедливости ей не привыкать. С оркестровкой дело неожиданно пошло хуже. Кальману не терпелось все рассказать. Я начинал спотыкаться там, где отроду скользил, как по льду. В чем, а в незнании оркестра меня не упрекнешь? Но ничего, авось справлюсь. Хуже я никак не слажу с одной мелодией, которая дает ключ не только к первому акту, но и ко всей оперетте, вернее, к ее второй линии, почти столь же важной, как и первая. Вот послушай. Он подошел к роялю, откинул крышку и заиграл что-то меланхолическое, со странно бравурными вспышками. «Весьма элегично», — начала Паула, но он не дал ей договорить. «Тот-то и оно, черт побери! В самый раз для Эдвина, если б тот на старости лет вспоминал об утраченной Сильве. Но ничего подобного у нас нет. Это песенка шалопая Бонни, бабника и добряка. И главное, он выходит с кардебалетом, танцует и поет, и потом все подхватывают припев. На сцене должен вскипать вихрь, а у меня похороны. Паула вздрогнула. Ее обожгло нежданное слово, сорвавшееся с губ Кальмана. Она не может молчать. Каждый человек имеет право на счастье, но и страдание — право каждого. Даже любящие неуполномочены распоряжаться душой близкого человека. Если ты не можешь взять на себя его боль, то вся твоя бережь гроша ломаного не стоит. — Имре, — сказала она и осеклась. Губы ее задрожали. Впоследствии она всегда поражалась чуткости, с какой он, довольный, веселый, ничего не подозревающий, погруженный в музыку, мгновенно уловил ее интонацию. Наверное, это свойство истинно художественной натуры. — Отец? — произнес он, и крупное лицо, и вся плотная фигура стали будто распадаться на ее глазах. И тут она с постыдной радостью поняла, что совершенно непроизвольно облегчила себе задачу, ослабила силу удара, ибо сейчас избавит его от самого страшного. Твой отец жив и здоров и ждет, не дождется премьеры. Мать заказала новый туалет, но бедный Белла... Что с ним? Его уже нет. Паула протянула ему стиснутую в шарик телеграмму.